Уильям Шекспир в наши дни. Шекспир ушел из жизни 23 апреля 1616 года. Ему было всего 52 года. Великого поэта и драматурга похоронили в алтарной части церкви Святой Троицы в Стратфорде на Эйвоне. Надгробный памятник сохранился до сих пор. Скульптура изображает Шекспира по пояс. В правой руке он держит перо, в левой — лист бумаги. Первый сборник произведений Уильяма Шекспира увидел свет в 1623 году. Книга называется «Первое фолио». Ее подготовили к печати друзья писателя, актеры Джон Хеминг и Генри Кондел. Издание включает 36 трагедий и комедий, авторство которых ни у кого не вызывает сомнений. Сам Шекспир никогда не планировал публиковать собрание сочинений. Дело в том, что тексты пьес считались собственностью театральной труппы, а попав в печать, они стали бы достоянием конкурентов. Перу Шекспира принадлежат также несколько поэм. Напечатанная в 1593 году поэма «Венера и Адонис» пользовалась большим успехом у знати и интеллектуалов, которые невысоко ценили Шекспира-драматурга. Спустя год вышла еще одна поэма — «Лукреция». А в 1609 году, без согласия Шекспира, был опубликован поэтический сборник, включающий 154 сонета. Закона об авторских правах тогда еще не было, и печатники, раздобыв чужую рукопись, пользовались ею без зазрения совести. Сегодня Уильям Шекспир считается одним из величайших английских поэтов, и его почтительно называют бардом. Здание театра «Глобус» снесли в 1644 году, когда к власти пришли пуритане, считавшие театр ненужной забавой. Однако в 1997 году «Глобус» восстановили в том виде, в каком его знал Шекспир. И сегодня можно увидеть пьесы великого драматурга такими, какими он их задумал, в театре под открытым небом. Текст читал Александр Аравушкин.